подернутая сизым туманом вечерняя степь, серые поздние сумерки, холодная замерзшая грязь, кровавый закат. Поручик скинул карабин, но тут же понял — выстрелить не сможет. Оружие налилось свинцом, непривычная тяжесть валила с ног, не давая даже взглянуть в сторону врага. Он опустился на колено, стало легче, и офицер без труда поймал в прицел первого всадника, того, что был слева. Выстрел. Стрелком он слыл неплохим. Теперь же, когда мишени казались огромными, почти на весь темнеющий горизонт, промахнуться было просто невозможно. Поручик рассмеялся, легко передернул затвор. Выстрел, выстрел, выстрел. Когда офицер перевел дыхание, стало ясно, что их осталось двое. Он и красный кавалерист последний. Между ними всего дюжина шагов. Один патрон, прицел. «Не стреляй!» Кавалерист отчаянно взмахнул руками, понимая, что не упросит, не умолит. На гражданской, где свой убивает своего, не милуют, не отпускают под честное слово. Между ним и полумертвым беляком не метры холодной степи, а кровь, кровь, кровь. «Не стреля!» Офицер опустил винтовку, с трудом встал, пошатнулся. Красный был уже совсем рядом, лица не разглядеть, одна черная тень. «Спасибо, браток!» Кавалерист развернул коня, погнал вдаль раскидистой рысью. Белогвардеец помахал ему вслед. Война кончилась. «Счастливая доля вернуться с той войны!» Контужен в походе, награда от богов. Поручик улыбнулся и мягко завалился на бок. Черная земля ударила в висок. Это было, и этого быть не могло. Каждую ночь он, пощадивший последнего врага, умирал сам. Наутро же, проснувшись в холодном поту, поручик не мог понять, чем заслужил такую казнь. Тем, что вопреки всему выжил? Не захотел убивать? Война, искалечившая, но не забравшая жизнь, не отпускала на волю.